Глава 38. Скелет точно не ожидал моего возвращения, так как стоило мне только вновь появиться в крепости, как он пропустил удар от Медзи, но это не сильно сказалось на его состоянии. Я вообще не был уверен, что Медзи может его серьезно ранить, и тем не менее удары полуворона причиняли моему противнику боль. «Как ты выжил?» «А тебе не кажется, что этот вопрос надо было задать с самого начала?» — спросил я, одновременно с этим осматривая двор крепости. К этому моменту с большинством противников мои люди справились и при помощи Елены, Светланы и Горгота добивали остальных. Тактическая сеть тоже показывала, что ранения пусть и есть, но переживать на этот счет не стоит. Так что я мог сосредоточиться исключительно на своем противнике. «Нет, все должно было закончиться не так!» — запричитал скелет, вспыхнув духовной энергией. Медзи даже на всякий случай отпрыгнул от него и присоединился ко мне. «Я должен уничтожить шаманов! Вы зло этого мира!» «Мы хранители равновесия, и своими действиями ты нарушил его!» — не согласился я с ним. «Я здесь, чтобы восстановить равновесие и закончить эту бессмысленную войну с шаманами». «Я не позволю никому из вас повторить то, что произошло со мной! Никогда!» Я давно понял, что с этим существом что-то не так. Еще когда он пытался общаться со мной через своих марионеток, он казался мне сумасшедшим. Сейчас же и вовсе скелет потерял даже видимость стабильности своего состояния. Если он раньше был человеком, которого прокляли, то стоит отнестись к нему только с сочувствием. Мало того, что его пожирало проклятие, так еще и такая долгая жизнь для неподготовленного человека — то еще мучение. Поэтому он и действовал так странно, импульсивно и ничего не мог просчитать. Его вела только цель и ничего больше, а остальное было несущественными мелочами. И тем не менее, это существо умудрилось не только развить свои способности мага-менталиста, но и в духовном плане было весьма сильно. Жаль только, что не того противника он выбрал в качестве цели. «Медзи, вместе», — посмотрел я на воинственного духа. «Да как скажешь, мастер», — довольно улыбнулся полуворон, потеряв свою материальность. Всего мгновение на переход в другую форму, и вот я с мечом стою позади скелета, который просто рассыпается на части, не веря в происходящее. «Я доберусь до тебя!» — пытался он угрожать даже в таком состоянии, при этом прекрасно видя, как его тело просто рассыпается в прах. «Ты слишком долго прожил на этом свете», — грустно улыбнулся я, наблюдая за этим. «Теперь ты сможешь успокоиться навсегда». «Я вернусь!» — зловеще пообещал мне скелет и окончательно умер. В этом я убедился в том числе потому, что духовная энергия этого существа тоже развеялась, будто ее и не было. Одновременно с этим оставшиеся марионетки скелета просто замерли на месте, ведь команд им больше никто не отдавал. Но и оставлять их в таком состоянии было бы слишком жестоко, потому что эти люди просто умерли бы от истощения. «Знаешь, я ждал от этого чего-то большего», — неопределенно махнул рукой Медзи, не зная, как выразиться точнее. «Я его даже ранить толком не мог, а тут раз — и все закончилось». «А ты хотел, чтобы мы тут сражались 3 дня и 3 ночи?» — хмыкнул я. «Нет, если все заранее продумано и уделено внимание подготовке, то так и должно было случиться. Не вижу никакого смысла заниматься превозмоганием, когда слишком велик шанс допустить ошибку, когда можно нанести один единственный удар и на этом все закончить». «Вот что-что, а в бою ты ничего не понимаешь, мастер», — покачал головой дух. «Наш противник как раз и хотел чего-то подобного», — кивнул я на черный пепел, что остался от него. «И чем это для него закончилось?» «А не боишься, что он вернется, как и обещал?» — вдруг спросил Медзи, когда я уже сделал шаг в сторону своих людей. «С учетом того, что он вообще не должен был прожить столько времени в таком состоянии», — вздохнул я, — «все возможно. Но если он вернется, то мы просто снова его убьем, только и всего». «Вот такой подход мне нравится», — весело рассмеялся полуворон. «Хорошая драка — это всегда хорошо». «И все же я бы предпочел этого избежать», — тихо возразил я ему. Дальнейший спор не имел смысла, так как Мэдзи, разумеется, был за сражение, и чем их больше, тем лучше. Ну а я всегда был иного мнения. Мне этих сражений хватило еще в прошлом моем мире, но, к сожалению, и здесь это меня не оставляло. Стоило только подойти к Светлане, как моя личная слуга тут же начала свой доклад. В результате всего этого сражения раненые, конечно, имелись, но их ранения уже обработали, и ничего критичного не было. Доспехи справились превосходно со своей главной целью — защитой людей. Также заканчивался сбор жетонов с убитых охотников. Мы не могли так просто оставить их лежать тут и оставаться без вести пропавшими. Правда, такое количество вызовет закономерные вопросы, но тут я их предъявлю лично Аркуру, а дальше пусть у него голова болит. Помимо этого, я решил, что расскажу Романовой о моем неожиданном противнике, потому что кто знает, когда такое же всплывет еще раз, и пусть лучше где-то об этом останутся дополнительные знания. Не знаю, кем был этот человек и заслужил он это проклятие или нет, но он погубил столько жизней, что вопрос о правильности его действий даже не стоял. И все же я выполнил свою главную задачу, и этот скелет больше не причинит вреда ни мне, ни моим близким. И это главное. Таким образом, я решил свою проблему. Закончил я рассказ Анне Сергеевне. «Кто бы мог подумать, что в мире существует подобное?» — покачала она головой. «С учетом, что у нас тут аномалии чуть ли не на каждом шагу», — улыбнулся я, — «то я бы этому не удивлялся. Все же мы пока толком не знаем, что находится в их центре. А тут, возможно, столько вариантов, что гадать бессмысленно». «Ну, раз этот вопрос решен, то теперь я могу направить тебя в другие места, где может потребоваться твоя помощь». «Я всегда готов помочь империи», — склонил я голову. «Мне лишь надо, чтобы мои люди успели восстановиться, и мы готовы отправиться по вашему поручению дальше». «Жаль, что не так много родов разделяют твое мнение», — вздохнула Романова. «Я же прекрасно знаю, что вы уже начали движение в сторону исправления этого», — улыбнулся я ей. «Так что можно мне этого и не говорить. Соколовы всегда будут готовы встать на защиту империи и предоставить своих бойцов. Так было во времена моих предков, так будет и впредь». «Приятно это слышать, Алексей», — искренне тепло улыбнулась мне Анна Сергеевна. «Такие рода нужны империи, всегда будут нужны». «На том и стоим», — хмыкнул я. Собственно говоря, на этом мой доклад Романовой закончился. Особых подробностей я, разумеется, ей не давал, но и того, что я рассказал, было достаточно, чтобы такую угрозу стали учитывать. Пусть подчинять себе разум, по крайней мере открыто, никто не мог, но ведь всегда могли появиться новые монстры-аномалии, которые были бы на это способны, и это тоже необходимо было учитывать. Вернувшись домой, я просто заперся в своем кабинете и, наконец-то, выдохнул. На самом деле, внутренне я, как и Мэдзи, ожидал больших сложностей с тем, кто поставил себе цель избавиться от шаманов. Я думал, что у него будет множество заготовок, которые заставят меня попотеть, но тут сыграло то, что я готовился к этой встрече, и то, что благодаря своим духам я стал сильнее гораздо раньше запланированных мной сроков. Ну и, разумеется, сложно отрицать тот факт, что этот несчастный проклятый уже не был вполне адекватен. Будь его разум больше сосредоточен на моем устранении, то у него вполне могло что-то получиться. Но раз он был способен только на разовые акции, то все это не имело большого смысла. Наоборот, я был даже рад, что все сложилось именно так. Мне сложности хватило, когда хаос решил прорваться в мой мир. И все это пришлось спешно решать. Хватит мне таких проблем теперь на всю жизнь. Долго побыть мне дома не дали. Как Романова и обещала, она мне дала только 2 недели, чтобы решить свои проблемы, а дальше ей нужен был верный боевой отряд, который можно отправить, по сути, в любую аномалию, чтобы решить ситуацию на месте. Не сказать, что это было прямо плохо, но все это в очередной раз отвлекало меня от обучения моих учеников. Благо, я такую загруженность учитывал, и то, что необходимо было изучить за время моего отсутствия, ребята отрабатывали под присмотром Ракута. Сами поездки не были чем-то таким запоминающимся, но за это время я, похоже, познакомился со всеми наработками наших противников, которые они успели произвести, начиная от неизменного генома у людей и заканчивая попыткой устроить в аномалии эпидемию. Не знаю, чего добивались эти люди, распыляя особый газ в одной из аномалий на юге империи, но они почему-то не учли, что каждая аномалия индивидуальна. И если в одном месте этот газ показал себя хорошо, то в другом все будет несколько иначе. Как потом выяснили из допроса тех, кто провез газ в аномалию, он должен был заразить монстров, и в итоге они не умерли бы, но стали бы непригодны для сбора с них ресурсов, потому что все было, по сути, отравлено. Вот только в этой конкретной аномалии на большинство монстров газ не подействовал, а несколько видов пришли из-за него в бешенство и попыталось более активно напасть на защитный периметр. Разумеется, у них ничего не вышло из этого. Так что Российская империя в очередной раз достойно отразила нападение наших недоброжелателей, и все попытки дестабилизировать наше положение в итоге ни к чему не привели. А вот мы пополнили свои знания новыми образцами от наших друзей. Правда, я благоразумно не задавался вопросом, куда это потом все делось. Лучше быть в неведении и спать себе спокойно. А вот после всего этого, можно сказать, наступил период затишья. Меня больше так активно не посылали в аномалии, и я мог более полноценно заняться своими учениками. За пару месяцев их количество стало больше, ведь я нашел еще нескольких будущих шаманов, и теперь обучение в тренировочном комплексе шло более интенсивное. Все же мои первые ученики должны были показать новеньким пример того, чего они могут достичь, а значит, и самим надо было рваться вперед. Все это, разумеется, отражалось на обучающем процессе, но благо здания подготавливали с учетом куда большего количества учащихся, так что ничего переделывать не пришлось. Постепенно все приходило к тому виду, который я запланировал когда-то давно. «Знаешь, никогда бы не подумала, что ты будешь учителем», — хмыкнула Лиза, стоя рядом со мной, пока мы вместе смотрели, как мои ученики преодолевали в очередной раз измененную полосу препятствий. «Я видела тебя в несколько иной роли». «А зачем мне что-то еще?» — улыбнулся я. «Брат уже женат и готовится к тому, чтобы перенять все бразды правления от отца, которому тоже не помешало бы уже отдохнуть. Вполне возможно, он тоже более активно займется обучением воинов нашего рода. Все же возраст сказывается, даже несмотря на магические силы. Ну а мне пора выбрать какое-то направление, которое не только принесет влияние и силу моему роду, но и поможет империи, и не только ей». Я все это время внимательно следил за тем, как мои ученики показывают свои результаты, и, разумеется, среди них выделялись Шапошниковы. Но теперь среди моих учеников были ребята, которые гарантированно их могут догнать. И если брат с сестрой не будут прилагать усилия, то и перегнать. Все мои ученики должны понимать, что надо стремиться двигаться дальше, а не стоять на месте. Поэтому я был рад, что мне повезло натолкнуться на тех, кто при должном обучении гарантированно станет шаманами. «Не только империи?» — непонимающе посмотрела на меня Лиза. «Я же тебе рассказывал». Я посмотрел на нее и подтянул к себе, слегка приобняв. «Шаманы — хранители равновесия, и наша деятельность не может быть ограничена только одним государством. Духи и проблемы, связанные с различными сверхъестественными явлениями, происходят по всему миру, и никто, кроме шаманов, их гарантированно решить не сможет. Сам я не хочу путешествовать и решать их лично, поэтому и обучаю тех, кто займется этим вместо меня. Слушай, а это ты хитро придумал. Я даже сразу не поняла, зачем ты все это решил возвести, — обвела она рукой тренировочный зал. Поверь, мои планы простираются куда дальше одного здания, — улыбнулся я. И знаешь, в этом деле мне потребуются помощники. Ученики — это, конечно, хорошо, но для этого потребуется еще несколько лет кропотливого обучения, прежде чем я смогу их отпустить в свободное плавание. Многое пока придется решать самому, и я, если честно, один с этим не справлюсь. Я развернул девушку к себе и достал небольшую коробочку из внутреннего кармана. Я только недавно закончил создавать из этой заготовки подходящий духовный артефакт, и мне не терпелось сделать то, что по уму надо было сделать уже давно. «Это то, что я думаю?» — подозрительно заблестели глаза Лизы при взгляде на эту коробочку. «Да», — улыбнулся я. «Станешь ли ты моей женой?»